Послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещенные, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Братья и сестры, почему апостол Павел, ну, я хочу оговориться, я так уверен, что это он написал это послание, на заметке те, которые, толкователи, которые считают, что это не ему принадлежит, или авторство неизвестно. Я уверен, что это он, по некоторым причинам, но это уже другой вопрос. Почему именно он написал эти слова, вот, ну, когда читаешь вот все содержание, контекст этой главы, этого повествования, то там как бы, ну, вроде бы оно и излишнее такое напоминание. Очень важно, друзья, вот когда читаешь Слово Божие, так вот, ну, как бы вот ниточку повествования так вот отслеживать, чтобы нам, ну, так вот, в общем, разбираться и в этом повествовании, и так точно понимать Слово Господне, учение евангельское понимать. Если мы так, знаете, вот отрывочно так открываем, где откроется, там прочитал стишок, вроде так хорошо звучит, приятный такой, может, чем-то и назидательный, но если мы не уловили вот эту, можно сказать, красную нить вот этого всего повествования, то мы главного можем не достигнут. Так вот, почему он написал это слово и тут взывает к верующим евреям, что вспомните. Слово «вспомните» – это «освежите в памяти». «Освежите в памяти». «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Братья и сестры, я нахожу, что здесь вот повествование, оно больше в увещевании, чтобы вот получивший познание истины, не грешить произвольно, потому что не остается более никакой жертвы, Слово Божие говорит, за грехи. И выше он говорит о духовном состоянии верующих, чтобы вот с искренним сердцем, полной верою, как приступили к престолу благодати, к этому источнику спасения, так и всегда пребывали в этом состоянии. И вот здесь он сочел нужным для того, чтобы, вот для того, чтобы, друзья, ну, как-то они могли ясно понимать и призвание Божие, чтобы они вспомнили или освежили в памяти вот то, что они пережили. То, что они пережили. И он называет это великий подвиг страданий. Великий подвиг страданий. Какое имеет отношение это вот к духовному состоянию, братья и сестры? Какое отношение имеет? Ну, страдали, ну, что нам, опять возвращаться в памяти, это все перебирать, и какое оно имеет отношение к тому, чтобы нам вот сегодня бодрствовать, сегодня быть в правильном духовном состоянии перед Богом? Скажу прямое отношение имеет. Мы сегодня, братья и сестры, молимся о тех, кто страждут и действительно страждут по воле Божией. Слово Божие говорит, вот брат говорил о великих приобретениях и для себя, и для Господа. Братья и сестры, знаете, я так вот думаю, если мы, ну как, каким образом приобретаем, бывает? Мы приобретаем тогда, когда там находим, ищем, находим, и не ищем, находим. Может быть, кто-то нам и что-то подарил. И это тоже нам приобретение. И вот Слово Божие говорит, что вам дано, а иным словом, даровано не только веровать, но и страдать. И если мы, знаете, от одного дара, один дар принимаем, веровать, очень хорошо, конец веры – наше спасение, а от другого дара отказываемся, братья и сестры, это будет несправедливо перед Господом, и в этом мы будем иметь серьезную ущербность в нашем духовном состоянии. Все желающие жить благочестиво, великое приобретение быть благочестивым и довольным, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, так Слово Божие говорит, будут гонимы. Сегодня нам напоминание, друзья, тоже, это если мы только лишь от случая к случаю, бывает иногда, думаем, что это относится, ну, когда вот нас так немножко потрясут, там, трудности, скорби, переживания, ну, тогда, может быть, и вспомнить об узниках. Нет, помните узников, как бы вы были с ними, потому что находитесь в теле. Помните узников, как и бы вы были с ними, братья и сестры. Просто вот здесь вот вопрос такой, конечно, если страдает кто-то из наших, ну, самых ближайших, сын, дочь, понятно, мы сопереживаем особенно. Здесь вот, ну, страдания, вот, ну, недавно тоже пришлось такую информацию иметь, в Пакистане, прямо на улицах убивают христиан, в Индии, там, мы знаем, и в Китае большие очень гонения. Господи, я их не знаю. Как можно сопереживать? Как можно это? Разве только вот так вот, когда мы находимся, братья и сестры, в этом, в такой близости к Господу, в общении с Ним, то есть в вере Слову Господню, в обетование Его, в вере в Его повеление и заповеди, когда это, вот тогда мы, когда все это близко принимаем к сердцу нашему, тогда Господь дает, дарит нам эти чувствования, сопереживания. Как-то вот среди братьев недавно я, ну, так беседовал и обратил внимание, друзья, при чтении Слова Господнего на такое место. Колоссянам, 2 глава, 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, в Ираполе, ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Молодежь, слушай внимательно, Илюша, и там Марк, не отвлекайтесь. Я хочу, чтобы вы знали, братья и сестры, тоже не туда смотрите, а сюда смотрите, на проповедника. Хочу, чтобы вы знали. Хочу, чтобы вы знали. Почему он заинтересован в этом? И он говорит, какой имею я подвиг ради вас. Братья и сестры, ну, думаю, проверю-ка я все там, ну, не все, ну, часть, может быть, каких-то толкований, как все-таки это слово трактуется, как это вот преподносится. Знаете, там мысль такая, хочу, чтобы вы знали, какое я имею переживание о вас. И знаете, оно все как бы приспосабливается к тому, что вот тут у вас очень серьезное опасение, очень опасность серьезная, дабы не увлек вас кто-то философией и разными другими учениями. Ну, вроде бы так логично. Друзья, но здесь вот я смею сказать, что он имел в виду даже не это. Хотя он переживал. Здесь он конкретно говорил. И это имело значение, вот то, что он хотел, чтобы они знали о его подвиге страданий. Потому что это имело значение для единства народа Божия. И для того, чтобы им была открыта великая тайна Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Апостол Павел для нас является во всем примером, братья и сестры, во всем. Но даже одно то, что вот часто приходится повторять, вот все то, что вы видели во мне и слышали во мне, то делайте, Бог будет с вами. И Бог будет с вами. Это уже серьезное такое, знаете, ну, как бы, ну не предложение, такое слово дерзновенное, вот смотрите на меня, подражайте мне, как я подражаю Христу. Значит, этот человек, который так смело заявил, он на что-то претендовал, на что-то он претендует. И вот, знаете, вот эти ряд его посланий, в том числе послание Колоссянам, было написано из уст. Из уст. Он там услышал, как переживания такие. Да и не только в этом случае. Он переживал и о других церквах. Посылал письма и не только церквам, но соборные такие послания, но и отдельным личностям, Тимофею. И в других посланиях он кому-то, ну, какое-то слово напишет, которое необходимо было для ободрения, чтобы наставить его, утешить. И вот он говорит, значит, какой подвиг имею я, какой подвиг? Отношение его к узам, к страданиям, братья и сестры, это очень важно, чтобы нам не только знать, но, ну, как и он говорит, подражайте мне. Помните, когда Дух Святой открыл ему, что его узы и скорби ждут в Иерусалиме, и он туда идет, и идет потому, что Дух Святой влечет его туда. Хотя пророчество так вот, и другие люди говорили, что будет тебе очень плохо там, а он идет. И когда они его так вот уговаривали, и даже, знаете, падали на шею его, и так умоляли его, видимо, сколько слов потратили, Павел, не ходи, ты тут нужен, ты церквам нужен, ты отец. Отец вот для многих церквей. А он говорит, что смущаете душу мою? Я не только хочу быть узником, но готов и умереть за имя Господа Иисуса. Готов умереть. Вот почему он и сказал, для меня смерть приобретение. Потому что так вот близко, так вот вера его настолько укреплялась, и в этих испытаниях он ощущал эту близость, что Господь близко, Господь близко. Братья и сестры, его отношение к узам было не только вот добровольным, но он получил потрясающее откровение Господне. Никому даже не было открыто из апостолов, мне кажется, вот я подобного не нахожу. Он говорит, я в узах этих, в страданиях восполняю недостаток скорбей Христовых. Но мы уже об этом говорили, как это так? Неужели недостаточны скорби Христовы? Братья и сестры, видимо, так и суждено, что не только глава страдал за искупление тела и нас вот с вами, потому что мы составляем тело Господа нашего, но и тело должно страдать, и страдать до самого последнего, пока оно не будет, Церковь Божия не будет восхищена на небесах. И нужно обязательно восполнять этот недостаток скорби Христов за тело Его. Друзья, вот он еще видел вот такое вот интересное, ну, с одной стороны, хочу там немножко потом еще обращу внимание в этих стихах, что какой смысл вложен. Но он говорит, братья, которые услышали об этих страданиях моих, об этих узах, ободрились и с большей ревностью стали проповедовать, возвещать Слово Христово. И он этому рад. Что его узы это не было какой-то ущербной для народа Божия, для церкви какой-то ну, недостаток причинен. Наоборот, братья ободрились. Это очень важно, братья и сестры, очень важно. Ну, а еще хотел бы сказать вот такую вот интересную мысль. Да, вот остановиться на такой причине. Почему? Вот причина его, почему именно он ну, страдал? Почему страдал? На этот вопрос, значит, находим ответ в послании Галатам. В послании Галатам. Здесь он, друзья, вот интересное такое вот слово есть. Вот. 5 глава, 11 стих. «За что же гонят меня братья? Если я теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы». Вот так он заявил. Если бы я проповедовал обрезание, ну, то, что принадлежит ветхозаветнему служению. То есть, помните, история началась в 15 главе Деяния апостолов, когда некоторые пришли и стали смущать. Вы не спасетесь. Вы не спасетесь, если не обрежетесь по закону Моисееву и не будете исполнять заповеди Божии. Произошло немало состязаний у апостолов Павла и Варнавы. Они защищали и очень правильно сделали, пошли с этими проблемами, этими вопросами к апостолам, пресвитерам. И состоялся этот первый собор апостолов и пресвитеров. И там решили, чтобы не усложнять этот вопрос, не возлагать на вы или шею обращенных язычников ничего, кроме всего необходимого, там перечисляется. Но борьба на этом не остановилась, и она продолжалась. И он во второй главе послания к Галатам, он об этом пишет, что он даже так называет этих людей, которые соперничали. Это не те люди, которые с иным понятием, с иными такими проблемами, ну, а я так понимаю, и все. А это, он говорит, это лжебратья. Лжебратья. И вот говорит он, 4 стих 2 главы, «А вкравшимся лжебратьям, скрыто приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас». Знаете, вот не только мнение, вот каждый, может быть, кто-то имеет, а вот так хочет, чтобы мое мнение твоим было мнением. Не по Слову Божьему здесь вот как-то найти эту истину Божию. Вот как я понимаю, так вот и слушай меня, и только и всего. А здесь вот он говорит, мы ни на час не уступили, не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у нас. И вот в 6 уже главе этого послания он говорит, вот много тут всяких вот объяснений, пояснений, доказательств того, что не обрезание, не исполнение закона совершенно излишне. А вот те вот наставили на этом и не только, а причиняли и вот эти гонения, были причиной гонения. И вот он говорит, желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Братья и сестры, бывает иногда вот и братья гонят, и мы знаем это из истории, тогда, когда не только они были другого мнения, а даже были лжесвидетелями на суде и говорили, что вот мы служим, все хорошо, нас никто не гонит, а это сами нарушители законов, чего-то хотят, не слушаются власти. Братья и сестры, а причина-то была внутренняя, такая сокрытая от глаз человеческих. Не хотят страдать за крест Христов. Не хотят страдать за крест Христов. И здесь он говорит вот Галатам, то есть в послании Ефесянам, 3 глава, первый стих, такое слово. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычники». За вас, язычники, я сделался узником Христа. Да? Ну, как это так? А потому что донести до вас чистое благовестие, не иное, которое предлагается на тот момент – и даже и сегодня, бывает, предлагается, друзья, а вот истину благовествования, чтобы сохранить, для этого я сделался узником. Почему? Потому что он понимал свое положение. Он говорит в послании Тимофея, я поставлен учителем вере и истине. 2.7 послание Тимофея, вере и истине. И написано, учителем язычников. Учителем язычников, братья и сестры. Он понимал, что от его служения, от верности его служения очень и очень много зависит. И поэтому он ни на час не уступил, говорит. И до уз. Я не хочу, чтобы Евангелие было в узах, а чтобы вот оно сохранилось так, как вот в чистом его первозданном состоянии. И ради этого он шел сам в узы. Здесь вот интересно, друзья, еще вторая мысль или вторая причина, почему он хочет, чтобы об этих страданиях его знали все. В это же послание Колоссянам он дальше говорит, дабы утешили сердца их, соединенные в любви. Дабы утешили сердца их, соединенные в любви. Ну как, могут ли страдания других, узы других утешать других? Могут ли? Обычно, знаете, вот, ну, тут речь идет больше о сострадании, о переживании, а в то же время Господь говорит, да, сопереживать надо, но в то же время нужно и утешаться, утешаться. Давайте некоторые, друзья, места прочитаем. Ефесянам 3 глава, 13 стих. Очень важно бы, если бы так вот следили читаем, чтобы зрительная память так вот хорошо и запечатлевалась в памяти. Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Вот так он смотрел. Братья, мои узы, мои страдания, ваша слава. Братья и сестры, вот наши друзья сейчас переносят, кто гонения очень большие, серьезные, как вот в других странах, смертельная опасность, кто, может быть, вот подвергается штрафам и расхищению имения, это в этом-то и выражается, когда приходят и описывают все предметы для уплаты штрафов, расхищение имения. И вот здесь вот знать, что это слава наша. Иногда нам говорят, ну что, гонимая церковь, кто вас гонит? Смотрите, скамеечки, мы раньше даже иногда говорили, вот там скамеечки, даже мягкие, ну у нас что-то есть иногда, тут и кресло поставят. Ну что, церковь гонимая? Слава Богу, братья и сестры, если мы, для нас это дорого и близко сердцу нашему, то мы понимаем, что мы часть нашей церкви и в Казахстане, и в других странах, даже если будем не перечислять их, мы часть их, в вере, в уповании, в одной надежде. Так Бог распорядился, друзья. Если мы что-то не чувствуем в нашем сердце, сожаление, сопереживание, одно только слово – это воля Божия, чтобы мы могли сопереживать. И вот еще одно место, Ефесянам 6 глава 21 стих, здесь тоже сказано, он говорит, Иисус это пишет Ефесской церкви, «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный Господи служитель, которого я и послал вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтоб он утешил сердца ваши». Уже одно то, что его такое настроение, что он, знаете, так вот, братья, да так тяжело, да так вот и хлебушка не хватает, не такое состояние было. И такие переживания тут от этих вот заключенных. А он говорит, вот молюсь и молитесь о том, чтобы мне с радостью исполнить поприще свое. И он часто это исполнял вот в таких тесных обстоятельствах. Чтобы и мы могли, друзья, вот слышать и видеть, и действительно мы видим вот сейчас вот, ну, в тех странах, которые такое жестокое гонение, Господи, вот смерть в глаза постоянно смотрит. Они идут на собрание, они идут, ободряют друг друга упованием на Господа. Что дает им силу претерпевать это все до конца? Я думаю, друзья, это то, что они от самого начала были послушны Господу, Слову Ему. Они ничего не имели общего ни с каким грехом, с никакой нечистотою. Я думаю, братья и сестры, вот все эти проблемы, разногласия в этих вопросах, они как раз вот именно и заключаются в этом. Кто уклоняется от истины и каким-то образом, чтобы вот, ну, внести свои элементы. Вот недавно так пришлось слышать, вот там, что сейчас вот творится в Америке. Сплошная харизматия захлестнула. И прямо говорит, такие, знаете, слова и такие больные слова, потому что для нас это наименование, оно очень дорого, оно начиналось в страданиях и в узах. Мол, баптизм устарел, сейчас новые нужны формы служения, нужны новые такие, чтобы как-то вот воодушевлять себя, ликовать и радоваться, друзья. А как посмотришь на все это ликование и радость, Господи, не от Тебя это. Это не от Тебя, это... Не иначе, как с преисподней приходит. С преисподней. Только оттуда этот источник. Братья и сестры, поэтому мы должны вот еще одну важную мысль знать. Причину страданий. Страданий, вот почему так вот должны мы знать об этих страданиях. Не только как в прошлом, вот вспоминать, вот как Павел говорит, вспомните прежний подвиг ваших страданий, которые претерпевали. Ну и сегодня ситуация, которая вокруг нас, друзья. Здесь он говорит так, чтобы, это продолжение этой главы, «дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца Христа». Братья и сестры, что больше соединяет народ Божий воедино, близко друг к другу, вокруг Христа? Скорби, переживания. А когда все хорошо, знаете, и дальше от Христа, и значит, дальше друг от друга. И дальше тогда и заметно то, что и не должны были бы замечать, какие-то вот причины, характеры, там или еще какие-то особенности, и зависть появляется, и еще прочее. И вот что интересно, друзья, очень важно знать, чтобы сердца эти были соединены для всякого богатства совершенного разумения. Можно иметь разумение, но не только совершенное, братья и сестры, а, извините, поврежденный ум иметь. Совершенно не так, как думать, как Христос думал и думает. Совершенно не так, как Первоапостольская Церковь думала и думает, и вот сейчас думает Церковь Божия. Как Дух Святой открывает и проницая глубины все, открывает эту истину, открывает сокрытое. Совершенное разумение, оно в познании тайны Бога и Отца и Христа. Но для этого нужно быть соединенным в любви. Эта мысль повторяется в послании Ефесянам, здесь вот в третьей главе, здесь Павел говорит так, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, не в одиночку, не в одиночку, дорогие друзья. Некоторые так как-то смотрят на единение в церкви, на свою общность, на свое участие, на свой возраст, вот возрастание, ну как отдельно, что вне церкви он может даже и лучше себя чувствовать, потому что тут здесь же и обличение, и наставление, и увещевание, а то и здесь еще и могут поправить, и иногда, и может быть, и неосторожно, но поправляют. А я вот так в стороне, потихонечку, поодаль, как-то лучше себя чувствую. Друзья, в этом состоянии ты не сможешь возрасти духовно, потому и сказано, что тело Божие растет в этом случае посредством всяких взаимоскрепляющих связей возрастом Божиим. И назидание-то мы имеем тогда, когда мы взращиваем в церкви, которой церковь является Христос главою. Все нам возвращается. Даже таким образом можно это понять. Вот. Поэтому здесь вот очень важно, и Павел понимал и говорил, вот для этого я хочу, чтобы вы знали, какой я имею подвиг страданий. Братья и сестры, мы об этом должны забывать, должны помнить, потому что время последнее, и сегодня ситуация осложняется. Осложняется в том, что не только вот, чтобы вот Бог сохранил нас от всякого ветроучения, заблуждения, но и в том, что именно вот мир обостряет свое отношение к верующим, и возможно, что гонения эти повторятся и даже большей силой, чтобы нам быть в Церкви Божией, скрепленными этими взаимоскрепляющими связями, чтобы устоять, чтобы достигнуть со всеми святыми этой великой познания, великой тайны, чтобы правильно иметь верное рассуждение, суждение. Для этого, друзья, все это тесно взаимосвязано и с прошлым, и настоящим Церкви Божией, и с верою, и страданиями. Пусть Господь благословит нас, поблагодарим нашего Господа и еще раз так вот от сердца помолимся о тех, которых переживания несут поругание, бесчестие за имя нашего Господа. Аминь.